Глава 34. Ники, присутствовавшая на заседании в башне властителей, обернулась на крики и суматоху. Советники встревоженно повставали со скамеек. Максим, заинтересовавшись причиной переполоха, тоже встал. Но Тора осталась сидеть на троне, будто поднять ее могло только что-то совсем уж неординарное. Верховный капитан Эйвери прошествовал в зал, сопровождаемый скрипом кожи и звоном стали своего доспеха. Шестеро городских стражников вели опасного на вид воина, все тело которого имело блеклый оттенок, словно его доспехи и кожа были присыпаны белесой пылью. Короткие темные волосы мужчины казались посыпанными тальком. Пленник двигался с трудом, пошатываясь под тяжестью массивных железных цепей на плечах и вокруг груди. Эйвери мрачно смотрел перед собой, и Ники поняла, что он напуган. «И что это?» Властительница Тора наконец поднялась на ноги. Узнав стилизованный символ пламени на нагруднике пленника, Ники раньше волшебников догадалась, что случилось. Эйвери приблизился к возвышению. «Властительница, главнокомандующий волшебник, один из окаменевших воинов очнулся. Ваш сын и его друзья были среди каменных солдат, когда это произошло». «Меня зовут Ульрих», – раздался голос с сильным акцентом. Странный воин попытался скинуть цепи. «Что вы сделали с моими товарищами? Что вы сделали со мной?» Обычно высокомерное выражение лица Максима сменилось тревогой, а его кожа стала почти такой же бледной, как у древнего солдата. «Заклинание развеялось? Как такое возможно?» «Что натворил Амос? Это дело рук нашего сына?» – рявкнула Тора. «Властительница, кажется, это произошло случайно», – сказал Эйвери. «Юноши привели солдата к городским воротам, где мы его и схватили». «Мудро», – изрек Айвин. Повелитель плоти Андре не стал сдерживать свое любопытство и заспешил к пленнику по голубой плитке пола. Напряженные и настороженные стражники окружали воина в старинных доспехах, но Андре действовал решительно. Он потыкал и пощупал доспехи, а затем дотронулся до щеки мужчины. Ульрих поморщился, мотнул головой и клацнул зубами, пытаясь откусить пальцы повелителя плоти, но Андре оказался проворнее. «Кожа жесткая и твердая, все еще бледноватая». Он поднял взгляд. Хорошие новости, главнокомандующий волшебник. Твое заклинание развеялось не полностью». «И в самом деле новость неплохая». В голосе Максима не слышалось ни капли удовлетворения. «Будем надеяться, это не повторится». Квентин постучал пальцами по столу и упрекнул Эйвери. «Ты привел в палату волшебников вооруженного врага? Почему его не раздели?» «Мы не могли снять доспехи», – стал оправдываться он. «Мы забрали щит, шлем и меч, но остальное словно приплавлено к коже». «Его кожа еще твердая, как камень». Андре постучал костяшками пальцев по бицепсу Ульриха над кожаной полосой с шипами. «Очень интересно. Такого противника весьма непросто убить». Ульрих вздрогнул и свирепо посмотрел на Андре, но повелитель плоти словно и не заметил этого. Айвен стукнул мощным кулаком по каменной столешнице. «Он враг Ильдакара. Этот человек намеревался уничтожить наш город, насиловать наших женщин и истязать наших детей». Дэймон взглянул на властительницу с непочтительной усмешкой. «Я всегда думал, что твой сын и его друзья поступают глупо, когда отправляются крушить статуи. Но теперь я понимаю, что нам следовало бы поощрить их и отправить на уничтожение каменной армии целые отряды». «Пустая трата времени», – пробормотал Квентин. «Там сотни тысяч». Все еще злившийся Айвен поднялся, скрестил руки на безрукавке из шкуры пумы, выставляя на показ накачанные мышцы. «Превратив эту армию в камень, мы одержали неслыханную победу, но лишились возможности свершить правосудие. Теперь в наших руках оказался один из врагов». Он оглядел зал и хмуро глянул на растерянного древнего воина, который едва стоял под тяжестью оков. «Давайте бросим его на боевую арену и заставим сражаться. Все ильдакарцы смогут увидеть, как его разорвут в клочья». «Его следовало бы допросить и вызнать все о планах генерала Утроса». Когда Ники заговорила, все удивленно повернулись к ней. «Вам представилась исключительная возможность сделать это». «Это важно как для истории, так и для защиты города», – заметил Натан. «Пустая трата времени», – сказал Квентин. «Какая польза от его знаний, устаревших на столько столетий? Император Керган давно мертв, его войско – просто камень». «Кроме того, это обычный пехотинец», – добавил Дэймон. «Вряд ли он что-то знает». По собственному опыту, Ники знала, что пехотинцы часто знают то, о чем не догадываются другие. Один из дознавателей Джегана мог бы несколько месяцев допрашивать этого древнего воина. И процесс вовсе не был бы тихим и спокойным. Нужно не только понять причину, по которой заклинание рассеялось, но и добыть все сведения, которые мог предоставить этот обычный пехотинец. Избавляться от него было напрасной тратой ресурсов. «Эльдакар – мирный город», – произнес Максим. «Мы мало мыслим в пытках и допросах». Он фыркнул. «Лучше использовать воина для другой цели. Например, выпустить его на арену». Закованный Ульрих впал в смятение. Его лицо исказилось от гнева. «Я сражусь со всеми, кого вы против меня выставите. Во имя Железного Клыка». «Уже что-то, м?» сказал Андре. «Принимаю предложение». «Если заклинание окаменения теряет силу, то у нас будут большие проблемы», – пробормотал Максим. Он постучал по левому уголку рта, будто это помогало ему думать. «Мы должны устранить эту аномалию и убедиться, что уязвимость не распространяется». Он кивнул властительнице. «Да, я согласен. Отправим его на боевую арену и получим прекрасное представление». «Главный укротитель, у тебя найдется для него интересный соперник?» «Всегда найдется». Айвен прищурил глаза с набрякшими веками, будто прикидывая что-то в уме. «Созывайте горожан. Мы покажем им исключительное зрелище». Песок боевой арены искрился на ярком солнце. Купцы, торговцы, садовники, портные и ремесленники бросили свою работу. Закрыли лавки и мастерские и отправились смотреть на поединок. Много веков назад генерал Утрас едва не разрушил их город, и его древнюю армию ненавидели больше, чем любую другую. Теперь, когда один из каменных воинов освободился от заклинания, у них появился шанс увидеть, как восторжествует справедливость. Люди желали посмотреть, как будет сражен и убит вражеский солдат. Смертельные поединки всегда были неотъемлемой частью культуры Ильдакара. Его жители наслаждались, выплескивая разочарование и гнев. Теперь, когда Ники стала свидетелем нарастающей напряженности среди населения, она задалась вопросом, не специально ли палата волшебника направляла недовольство народа на конкретную цель, тем самым отвлекая его от себя. Натан последовал за колдуньей в зрительскую башню для знати. Вокруг царила толкотня, гудели голоса собирающейся толпы. Проблески ярких тканей и меха богатых посетителей контрастировали с однообразной коричневой одеждой зрителей на нижних скамьях, четко разграничивая классы общества. По милости Максима, Ники снова пригласили на одну из высоких платформ. С другой стороны трибуны сидела Тора, окруженная неустанным вниманием Эвери, хотя едва ли нуждалась в защите. Натан разговаривал с Андре, но повелителя плоти больше интересовал необычный оживший воин, а не восстановление дара старика. «Мы еще поработаем над этим, мой дорогой Натан. К чему спешить, м?» На кровавый поединок пришли посмотреть и дюжие нарукайские работорговцы. Кор и его покрытые шрамами мускулистые спутники заняли места на нижних уровнях, растолкав зрителей. Они предпочли скамьи на самом краю арены, где сидели простые работники и немытые рабы. Властительница Тора приглашала нарукайцев сесть вместе со знатью на верхних уровнях, но Кор отказался. «Я хочу видеть пот, чувствовать запах крови и слышать каждый выкрик боли. Нам надо как следует прочувствовать это развлечение, чтобы рассказать о нем королю скорбь. Ему должно понравиться». Глубоко встревоженный Беннон пробрался к Нике и Натану. «Пресвятая мать Марей, какой стыд!» – тихо сказал он. «Когда Ульрих очнулся, он был растерян и сбит с толку и попросил меня о помощи. Амос заманил его к городским стенам своими обещаниями. Но как только мы прошли через ворота, его схватили стражники. А теперь его убьют. Он их смертельный враг. Воин армии, которая пыталась уничтожить Ильдакар. Это было 15 веков назад. Он больше не опасен. Может, и не опасен, сказал Натан, опустив уголки рта. Но, мой мальчик, на протяжении тысячелетий люди в этом городе негодовали от планов императора Кергана править миром. Они видели, как полумиллионная армия превратилась в статуи, и это их первая возможность отомстить. Все равно это неправильно. Да, неправильно. В Ильдакаре много чего неправильного. Согласилась Ники. Мужчины в безрукавках принялись бить в гонги, и раздавшийся металлический звон заставил зрителей затихнуть. Ведущий на высоком помосте заговорил усиленным магией голосом. «Сегодня Ильдакар станет свидетелем казни, весьма необычной!» Толпа загудела, но голос оратора заглушил их. «Враг из прошлого получит заслуженное наказание, наказание которого заслуживают они все. Он умрет на нашей боевой арене!» Толпа ликовала, свистела и улюлюкала, выплескивая эмоции и разжигая свой гнев. Главнокомандующий волшебник Максим явно получал удовольствие. А властительница Тора была рада направить гнев граждан в правильное русло. Когда зрители на нижних скамьях поднялись, желая ничего не пропустить, людям позади них тоже пришлось встать, отчего по толпе прокатилась рябь. Нарукайцы на передней скамье наклонились вперед. Когда кто-то встал, заслонив Дару вид, налетчик столкнул человека с края, и тот упал в яму. Поспешно встав с песка, мужчина испуганно посмотрел на открывающиеся ворота и прыгнул, пытаясь уцепиться за слишком высокий борт арены. Его друзья потянулись вниз, подхватили беднягу и вытянули с арены до того, как на ней появился древний воин. Ликование сменилось ропотом, когда пробудившийся воин вышел на песок арены. Улерих медленно шел вперед, его древние прочные доспехи были покрыты серой каменной пылью. Он сжимал в руке свой изогнутый меч, который ему вернули для битвы. Он неуверенно шагал по арене, глядя на толпу, и явно был дезориентирован. Ропот превратился в хор гневных угроз. Улерих дошел до середины арены и повернулся к высокой трибуне волшебников. «Чего вы от меня хотите?» – взревел он. «Мы хотим, чтобы ты сдох, болван!» – сказал Максим, а потом хихикнул. Эльза сидела рядом с Натаном, чупорно сложив руки на фиолетовых юбках. «Где главный укротитель Айвин?» – спросил ее Натан. «Я думал, он захочет посмотреть на бой». «Он под ареной. Управляется со зверьми», – ответила она. От воспоминаний о боевом медведе Ники пробрал озноб. «Что за звери?» Улерих повернулся, когда открылись вторые ворота. Ники напряглась, увидев трех темно-желтых мускулистых кошек. Трока песчаных пум, похожих на мра, выпрыгнула на поле боя. Шкуры зверей были покрыты клеймами заклинаний, которые делали пум невосприимчивыми к магическим атакам. Пумы двигались слаженно, их хвосты подрагивали, а из оскаленных пастей торчали саблевидные клыки. Улерих расставил ноги и выставил перед собой изогнутый меч, приготовившись встретить подступающих кошек. Взбудораженная толпа ликовала. Ники смотрела, как трока разделилась. Одна песчаная пума пошла прямиком к противнику, а две другие кошки стали заходить с разных сторон, оценивая врага и изучая его реакцию. Улерих медленно поворачивался, стараясь уследить за всеми. Пумы с флангов сделали круг и поменялись сторонами. Воин обернулся, чтобы защитить спину, а затем стал лицом к ближней пуме. «Добрые духи!» – воскликнул Натан. «Я знаю мра, но никогда не видел троку в действии. Именно так они и напали в каньонах на вас и бедную чертополох». «Да», – сказал Беннон. «И мы сразились с ними. Нам пришлось». «Мы убили сестер Мра, но ее я исцелила. Должно быть, ее трока сбежала из здешних ям для животных», – добавила Ники. «Как и боевой медведь», – заключил Беннон. «Возможно, зверей выпустили намеренно», предположила Ники, подумав о Зерце Лаликом и его мятежниках. Они хотели посеять хаос, поэтому освобождали рабов и помогали бежать из города. Тем временем на арене ведущая пума пошла в лобовую атаку, прыгнув на древнего воина. Улерих рубанул мечом, но кошка увернулась и отделалась царапиной, которая красной полосой прочертила ее ребра. Атака была отвлекающим маневром. Вторая пума врезалась в Ульриха сбоку, и тот пошатнулся. Кошка запустила когти в бицепс воина. Обычному человеку оторвало бы руку, но на сероватой коже Ульриха остались лишь белые бороздки, которые тут же затвердели. Толпа ахнула и загомонила. Натан зачарованно подался вперед. «Он все еще отчасти каменный». «Наверное, не до конца отошел от заклинания», – предположил Беннон. Даже Ульрих удивился своей неуязвимости и озадаченно глядел на рану. С еще большим гневом он вскинул изогнутый меч и с силой ударил навершием по гладкой макушке песчаной пумы. Треск от удара был слышен по всей арене. Толпа взревела, будто люди сами не знали, за кого болеют. Третья пума напала на Ульриха сзади и повалила его лицом на песок. Кошка попыталась разодрать его спину, но на доспехах оставались лишь белые борозды. Обычный доспех давно был бы порван в лоскуты. Вторая пума вцепилась зубами в запястье Ульриха и потянула его руку с мечом. Но древний воин ударил кошку своим каменным кулаком, и та захромала прочь, явно раненая. Ульрих с трудом поднялся на ноги. Две другие пумы приблизились, но теперь действовали осторожно. Одна из кошек бросилась в атаку, и воин яростно рубанул коротким мечом, оставив в рыжеватом мехе глубокую рану. Ульрих тоже был потрепан. Его доспехи кое-где были повреждены. На шее и на руках виднелись белые отметины. Но он сражался так, будто считал себя непобедимым. Раненые песчаные пумы теперь кружили вне его досягаемости. «Такого воина трудно убить», – заметил Натан. «А представьте сотни тысяч таких». Толпа зароптала. Пумы осторожничали и не атаковали. Трока кружила. Кошки делали пробные выпады и тут же отступали. Никке было жаль их. Главный укротитель манипулировал ими, натаскивая убивать. Сестры Пумы действовали сообща, но необычный противник привел их в замешательство. Через зарешеченные окна, из которых вышли Пумы, на арену вышел крупный мужчина без доспехов. Главный укротитель Айвин. Он шел вперед так, словно в его жилах бушевал ураган. Айвин был вооружен огромным боевым молотом с толстой рукоятью. Голова молота шириной фут была утяжелена камнями и с обеих сторон подбита железом. Айвин двигался не спеша, позволив огромному молоту у его бедра раскачиваться подобно маятнику. Ульрих повернулся к своему новому противнику. Раненые пумы продолжали кружить, но древний воин игнорировал их, зная, что звери не только пострадали физически, но и пали духом. Айвин издал звериный рык. Не говоря ни слова, он перешел на бег, делая большие шаги и используя импульс внушительного молота. Ульрих поднял изогнутый меч и отвел назад руку с отметинами когтей. Но его клинок казался смехотворно маленьким. Айвин взмахнул своим молотом, и удар пришелся по рукояти меча. Рука древнего воина отломилась у запястья. Ульрих отшатнулся и посмотрел на свою культю, похожую на обломок камня, из которого сочилось что-то красное. Он издал трубный, нечленораздельный рев, бросая вызов главному укротителю. Но Айвину не терпелось быстрее покончить с ним. Волшебник бросился вперед, отведя молот за спину. И когда противник оказался на расстоянии удара, вложил всю свою силу в тяжелое боевое орудие. Айвин описал молотом плавную дугу, и на последних его шагах молот угодил прямо в Ульриха. Массивный молот обрушился на грудь древнего воина. На того, как будто рухнула гора. Молот расколол торс Ульриха, вдребезги разнес ребра и достиг сердца. Воин рухнул, превратившись в месиво из крови и камней. Теперь они были лишь обломками живого существа. Зрители возликовали, но Никки заметила в их криках намек на беспокойство. Айвин не стал упиваться восхищением толпы. С молотом в руках он стоял над поверженным врагом. Затем укротитель поднял огромное оружие над головой и снова опустил его, впечатав серое каменное лицо Ульриха в песок арены. Связанные заклинанием пумы ходили по арене, страдая от боли в ранах. Главный укротитель отвернулся от своей жертвы, протянул руку к Троке и выпустил удар. управляя большими кошками, подталкивая и вынуждая слушаться. Все трое зарычали, упираясь и сопротивляясь. Одна из пум даже сделала робкий выпад в сторону Айвина. Но главный укротитель скривился от напряжения, выгнул пальцы и направил больше магии. Непослушная песчаная пума, прихрамывая, отступила. Айвин погнал трех кошек за решеченным воротом, а потом в ямы под ареной. «Захватывающий был бой, м?» С восхищением сказал Андре, оглянувшись на Эльзу, Дэймона и Квентина. «Жаль, что Рана нет с нами, и он этого не увидел», — сказала Эльза. «Ему лучше вернуться поскорее», — сказал Максим. «Иначе нам придется назначить нового члена палаты». Такая возможность, кажется, ничуть его не расстраивала. Беннон паник на своем сиденье, борясь с огорчением и гневом. «Ульрих просто хотел помощи. Мы не знаем, почему заклинание рассеялось, и он очнулся». Ники оглядела трибуны, наблюдая за толкотней уходивших с арены горожан. «И этот воин был лишь одним из многих тысяч», – зловеще сказала она.